На черном фоне сменяют друг друга логотипы. Внешэкономбанк, Ингосстрах, Ростех, Фонд кино. Кремлин Филмс представляет. При поддержке Внешэкономбанка, акционерного общества Ингосстрах, госкорпорации Ростехнологии, Фонда кино. На экране текст. Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Константин Циолковский. Байконур, 12 апреля 1961 года. Ночь. По улице поселка идет мужчина в темном пальто и шляпе. Его приветствует солдат. Здравствуйте, Сергей Павлович. Сергей Павлович входит в дом. В коридоре его встречает полковник медицинской службы. Ну что? Спят как младенцы. Сергей Павлович открывает одну из дверей. Из порога смотрит в комнату. Слабый свет из окон падает на солдатские кровати, где спят двое молодых мужчин. Сергей Павлович притворяет дверь. Жестом просит полковника не будить спящих. И уходит. В комнате. Герман, ты спишь? Уснешь тут. Напихали датчиков под матрасы. Оба лежат на спине. Я до сих пор не могу поверить, что все случилось именно так. Все только случается. Еще надо взлететь. Ну и приземлиться не помешает. Не поднимаясь, Герман через проход между кроватями протягивает руку товарищу, который в ответ протягивает свою. Но расстояние так велико, что руки не могут встретиться, и лишь пальцы сжимаются в воздухе. А ты в анкете чье имя написал? Твое. А ты? Герман смотрит на друга. Авторы сценария – Олег Капанец и Андрей Дмитриев. Режиссер-постановщик – Павел Пархоменко. Яркая луна освещает контуры ракеты на стартовой площадке. Дежурный останавливает автомобиль. Что случилось? У нас «Скорпион-3», светомаскировка. Выключите свет. В машину заглядывает офицер. Здравия желаю, Сергей Павлович. Летают, мешают работать. Видно, мало им паузы. Сергей Павлович выходит из машины. Люди работают? Так точно, Сергей Павлович. Работают. У нас же график. Они вам такого наработают. Включите свет. Есть. Я беру на себя полную ответственность. Давайте все на третий уровень. Всем службам космодрома. Объявляется 7-часовая готовность. Вспыхивают прожектора, осветив стоящую на старте ракету. Сергей Павлович, можно работать? Сергей Павлович берет в руку микрофон громкой связи. Не торопитесь. Все честно проверьте. Честность прежде всего. Если ошиблись, придите и доложите. От вас зависит, пойдем мы завтра в новую эру или нет. Внимание службам космодрома! Приступить к проверке всех систем. Название фильма «Гагарин. Первый в космосе». Небольшую комнату заливает светом утреннее солнце. На кроватях под синими одеялами лежат двое мужчин. Входит полковник медицинской службы, мужчина лет 50 с сидеющей головой. На нем китель, рубашка и галстук защитного цвета. трогает одного из мужчин за плечо. Пора вставать. Как спалось? Как учили? Отлично спалось. Ну, хорошо. Полковник выходит. Мужчина надевает синие спортивные брюки. Гера, а давай вместе роман напишем? Пополам. Ты Герман, я Юрий. Юрий Герман. Советский писатель. А? Не смешно. Бурая земля до горизонта, над которым поднимается оранжевое солнце. На фоне ясного синего неба бегут двое мужчин. На улице поселка. О, звездочка. Похоже. Ты что ли? Ну что, проводить меня прибежала? Почему тебя? Нас? Юрий берет на руки белую собачку. Ну что, космонавт, ты уже там была. Что видела, расскажешь? А? Серьезно? Правда? Да брось ты заливать. А то я сейчас испугаюсь. Герман подтягивается на турнике. На соседнем турнике подтягивается Юрий. Юрий спрыгивает на землю. Гера, ну не надо переживать так. Ты ведь следующий. А программа у тебя в 100 раз интереснее. Хочешь, местами поменяемся? Чего? Тысячи тысяч будут летать. Но запомнят первого. Понял? В душевой Герман говорит Юрию. Знаешь, почему ты должен обязательно вернуться? Почему? Потому что если ты не вернешься, то дорога в космос для нас всех будет закрыта. Навсегда. Юрий и Герман в военной форме сидят за столом. На белой скатерти перед каждым стоит тарелка с тремя тубами космической еды. Берут по одной, открывают, молча пробуют. В комнату входит полковник медицинской службы. Товарищи космонавты, пора. Два космонавта в оранжевых скафандрах стоят перед массивными створками ворот, которые медленно раздвигаются. За воротами космонавтов встречают летчики. Ну, орели, о, братцы, не ожидал вас здесь увидеть. Да, Юр, мы такие. Пришли злых духов отгонять песнями и танцами. Теперь пошел? Да. Помогайте, Юр. Помогаем? Сейчас. Герман, давай помогу. Летчики помогают космонавтам подняться в автобус. Ну все, иду, все, иду, ребята. Давай! Заходят следом за ними. Последним в автобус входит телеоператор с камерой. Автобус трогается. На берегу реки деревенский дом в три окна с верандой. Юра, мне сегодня что-то снился. Что у них там? Немолодая полная женщина режет хлеб на столе. Рядом сидит худощавый мужчина в серой рубахе. Курит. Переживаю я. Не знаю. Волнуюсь, как они там? С двумя маленькими малютками. Ничего, выживут. Мы вон во время войны четверых подняли. И все живы. Ну? Переживаю. Ты что ж, скучно, пешком, что ли? Мужчина встает. А что пешком-то? На лесопеде. Прихрамывая, идет к выходу. Фуфайку возьми. Ага. Часа три будешь туда добираться своей ногой. 3,5 туда, 3,5 обратно. Женщина помогает мужу надеть ватник. Тревожно мне что-то. Руку, руку, руку. Ага. А? Не переживай, мать. Детей подняли и внуков поднимем. Это жизнь. Надев черную кепку, выходит. В дверях оборачивается с улыбкой. Понятно? Понятно. Мужчина выходит за калитку. В руке несет деревянный ящик для инструментов. Прихрамывая, идет от дома по узкой дорожке над берегом реки. По дороге едет белый автобус. За ним до горизонта бурая от старой травы земля. В автобусе. Видите, сидят, как в вагоне-ресторане экспресса Москва-Владивосток. Летчики шутят, оператор ведет съемку. Ну да, с комфортом едут. Гриш, ты гостинцы взял с собой? Вот в ассортименте у нас золотой ключик. Товарищ полковник, а можно меня развернуть? Мне спиной вперед ехать неудобно. Ребят, разверните его. Один из летчиков разворачивает кресло Юрия. Отходит в сторону, спрашивает оператора. Разрешение есть у вас, да, нас снимать? Мне сказали снимать космонавтов. Вы космонавт? Космонавт. Ну, вроде как. Ну, вот и все. Ну, ладно. Юрка! Летчики едут стоя. Вчера вечером подошли к ракете. Сергей Павлович увидел нас и говорит. Ну, что вы, говорит, крутитесь все вокруг. Как женихи около невесты, да? Да, женихов много. Много. А невеста одна. Да, Герман? Герман смотрит с укором. Все, ответ понял, можете продолжать. Юрка, ты нас не подведи там, а мы тебя здесь не подведем. Ненадолго прощаемся же, ребята. Эх, Юрка, один ты за нас всех, а мы как кулак. Как кристалл! Годом ранее. Товарищи офицеры, решением Государственной комиссии все вы зачислены в отряд по подготовке космических пилотов. Ребята! Партии правительства, Министерство обороны СССР возложили на меня лично ответственность за вашу подготовку. Словом, как говорится у нас в авиации, я ведущий... Вы ведомы, верно? Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Прошу садиться. Тот товарищ генерал-лейтенант, который Явскинцев спасал. Решите обратиться. Обращайтесь. А в космос мы на чем полетим? Ну, разумеется, на ракете. Не на метле же. Товарищи офицеры! Летчики встают, Каманин представляет вошедшего. Товарищи офицеры, ознакомьтесь. Наш генеральный конструктор... Сергей Павлович Королёв. Садитесь. Прошу садиться. Ну, орёлики, из более чем 3000 претендентов выбрали 20. Это вы. Ну что ж, давайте знакомиться. Аникеев. Я. Беляев. Я. Бондаренко. Я. Быковский. Я. Варламов. Я. Волынов. Я. Гагарин. Я. Горбатко. Я. Заикин. Я. Карташов. Я. Комаров. Я. Леонов. Я. Нелюбов. Я. Николаев. Я. Попович. Я. Рафик. Я. Титов. Я. Филатьев. Я. Хрунов. Я. Шонин. Я. Отлично. Королёв не спеша идет по проходу. Останавливается рядом с Юрием. Ну вот ты, Рюлик, расскажи нам о себе, о своих родных. Старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич. 34-го года рождения. Окончил Оренбургское летное училище. Лето 1957 года. Небольшой учебный аэродром. Над летным полем проносятся два самолета с красными звездами. В два ряда стоят большие армейские палатки. На деревянной вышке солдат с красным флажком в руке. Здравия желаю! Полковник, немолодой летчик в кожаной куртке, синих брюках, заправленных в сапоги, фуражке с голубым околышем, входит в палатку. Здравия желаю. А где документы на списание сержанта Гагарина? Еще не готовы. Как не готовы? Не могу решиться, Иван Михеевич. Курсант очень переживает. Анатолий Григорьевич, что значит переживает? Плачет, что ли? Ну, считайте, что плачет. Говорит, что без неба не может. Жизнь не в жизнь. Ну и что ты мне предлагаешь делать? Но летает-то он хорошо. Смело, уверенно. Вот только с посадкой козла дает. Да знаю, знаю, летает он хорошо. Себя угробит и технику заодно. Слушай, а ты ему под задницу что-нибудь подкладывал? Думаете, из-за маленького роста неправильный угол зрения? Ну, ты же говоришь, летает он хорошо. Знаешь, при посадке не видит землю. Ну, придумай что-нибудь, Григорьевич. В небе учебный самолет выполняет фигуру высшего пилотажа. В кабине Гагарин. Полетные очки сдвинуты на лоб поверх шлемофона. Сквозь прозрачную кабину видна земля. Самолет набирает высоту. В вертикальном положении вращается вокруг своей оси. Гагарин получает команду. Север-1, улетите на посадку. Гагарин заходит на посадку. За ним наблюдают полковник и инструктор. Самолет мягко касается взлетной полосы. Гагарин сдвигает крышку кабины, спрыгивает на землю. Подходит полковник и инструктор. Сержант Гагарин учебный полет выполнил. Это мы заметили. Принимая во внимание безошибочное выполнение летного задания, а также решимость, трудолюбие и усердие сержанта Гагарина, командование в моем лице постановляет допустить сержанта Гагарина к самостоятельным полетам с присвоением очередного воинского звания в общий зачет. Оборачивается к инструктору. Он что, не подготовился? Юра, Курева! Гагарин открывает планшет. Как же? Вот. Протягивает полковнику мятую коробку папирос. Кажется, кто-то на своем планшете сидел. Теперь не покуришь. Ты подсказал. Товарищ командир учебной эскадрильи, извините, я вам новую куплю. Не переживай, Гагарин. Это всего лишь традиция. Я тебе другое скажу. Ты без пяти минут лейтенант, а может, дослужишься и до полковника. Так вот, запомни, небо ошибок не прощает. Воспоминания Гагарина обрывает летчик Нелюбов. Прием пищи. Конфетку. Он кладет в рот Гагарину конфету. А? Гера, конфету? Титов отрицательно качает головой. Ну, нет, так нет. Ребят! Взгляды всех обращаются вперед по ходу автобуса. Освещенная солнцем на стартовой площадке стоит ракета. Перед ней люди в синей рабочей одежде, в стороне группа военных и гражданских лиц. Автобус останавливается. Гагарину в скафандре помогают выйти. Оператор снимает Гагарина и летчиков из отряда космонавтов. Подходит Каманин. Так, товарищи, давайте-ка посерьезнее немного, посерьезнее. Товарищ генерал, нас снимают. Правильно, американцам можно своих снимать, а нам нельзя. Наши герои не хуже, а лучше. Это да. Вид сверху на стартовую площадку. У ракеты небольшая группа провожающих и две фигуры в оранжевых скафандрах. Юрка, друг, помни, ты там за нас за всех. Эх, держись, Юрка! Держись! Обнимаю, ударяется о шлем. Что? Да нормально. Гагарин пожимает руку Нелюбову. Последним подходит Герман Титов. Первый космонавт и его дублер замирают, взявшись за руки, соприкоснувшись шлемами. Герман, ты мне друг? Герман кивает в ответ. Братцы! Подходят летчики. Юра, нет. Спасибо. Юра, на встречу вам, братцы. Стоят, крепко обнявшись. Каманин завершает прощание. Юрий Алексеевич, до встречи в районе Куйбышева. В полумраке кабины корабля Гагарин сидит в кресле. Руки без перчаток лежат на коленях. Стекло гермошлема открыто. Внезапно яркий свет освещает кабину. На миг зажмурившись, Гагарин открывает глаза. Скользит взглядом по приборам, слышит голос из динамика. Подготовка к проверке связи. Вас понял. Переключает тумблеры. Опустив руки на колени, Гагарин прислушивается к звукам извне корабля. Переносится мыслями в прошлое. Он в барокамере. Валенки, валенки. маленький, ой, ты не подшитый старенький, ой, ты Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй. 10 августа. 8:00. Температура 25 градусов. Влажность 62%. Все системы корабля работают нормально. Входит Королёв. Продолжаю полет. Кто сегодня в камере? Старший лейтенант Гагарин. Как Гагарин переносит пребывание? Переносит хорошо, все время шутит. Не хватает эмоционального фона. Он как казах в степи, поет про то, что видит. Поет. Приближаемся к планете Марс. Пройдено 65 миллионов километров. Подготовить посадочную площадку. Лаборант Ирина Лебедева. А разрешите примолчаться? А как он узнал, что я сегодня дежурю? 10-е сутки пошли. Королёв говорит в трубку. Ну, во-первых, не приморсится, а примарсианится. А во-вторых, о чем вы думали, кроме лаборанта Ирочки? Гагарин в майке, на голове датчик и берет микрофон. О будущем, товарищ главный. У всех картинки прошлого, вы о будущем. Чертовски можно позавидовать вашему будущему. Королёв кладет трубку телефона. Уставшее, мокрое от пота лицо Гагарина озаряет улыбка. Работаю на ГЭП. Единица, двойка, тройка, четверка, пятерка. Как понял? Гагарин возвращается к реальности. Понял вас! Космодром. Одна за другой ко входу в подземный бункер подъезжают легковые машины. Высадив пассажиров, уезжают прочь. Из «Черной Волги» выходит Королёв. Здравия желаю! Быстро проходит в дверь, спускается по лестнице. Здравствуйте. За Королёвым идет Каманин. Встать! Смирно! Им докладывает офицер. Все работы по подготовке пуска ракетоносителя и корабля «Спутника Восток» с космонавтом Гагариным на борту завершены. Замечаний нет. Объявите часовую готовность. Есть! Королёв и Каманин заходят в центр управления. Закрывается бронированная дверь. Внимание! Объявляется часовая готовность. Офицеры сидят за пультами приборов. Кедр, я Заря-1. Объявлена часовая готовность. Гагарин отвечает Королёву. Вас понял. Объявлена часовая готовность. На фирмах завершаются все работы. Вы, наверное, сейчас услышите шум. Будут убирать площадки обслуживания. Внимание! Отходят вагоны. Я шума не слышу, так? Некоторые колебания отмечаю. Микрофон берет Каманин. Юрий Алексеевич, вот сейчас отходят железнодорожные вагоны. Интересно, вы их слышите? Нет, ничего не слышу. Слышу вас только. Отходит офицер. Сергей Павлович, нет сигнала КП-3. Каманин опускает микрофон, Королёв молча смотрит ему в глаза. Что это значит? Это значит, что возможна разгерметизация кабины. Нет сигнала от контактов крышки люка. На ферме обслуживания. Рабочие большими гайками закрывают люк. Мужчина в синей куртке берет трубку телефона. Почему не докладываете? Как дела? Сергей Павлович, закончили установку крышки люка. Крышка установлена правильно? Перекосов нет? Нет, Сергей Павлович, все нормально. В том-то и дело, что ненормально. Нет сигнала КП-3. Успеете снять и поставить крышку заново в рамках объявленной готовности? Успеем, Сергей Павлович. Королёв передает информацию Гагарину. Юрий Алексеевич, у нас так получилось, после закрытия люка вроде один контактик не показал. Мы сейчас снимем люк, а потом установим его снова. Так что вы не волнуйтесь. Вас понял. Все нормально. Совершенно спокоен. Гагарин мысленно произносит. Давно такого не было. Все тело в поту. Вспоминает. Он у врача. Волнуюсь я, тезка. Волнуюсь. А что там со мной будет? Невысоко я замахнулся. Смогу полететь-то? Сможешь. Ты готов. Ты готов. И ты к себе даже не прислушивайся. А вот будет экстремальная ситуация. Корабль разгерметизируется. Умрешь на месте. Но не все же от тебя зависит. Что об этом думать? об этом думать. Гагарин слышит, как сдвигается крышка люка. Над его головой появляется свет. В кабину заглядывает рабочий. Юра, к тебе гайка не падла? А что у вас? Не хватает одной? Юр, да ладно, идем, когда приземлишься. Люк закрывается. Каманин говорит Королеву. Ты таблетку не забыл принять? А то на тебе прямо лица нет. Королев сидит за столом, подперев голову руками. Ну что, старая мышь, жалко тебе меня? Мне сейчас Юру поддержать в такую минуту, а меня самого поддерживать надо. Ну как, музыку дали вам, нет? Пока нет. Надеюсь, скоро будет. Ну понятно, ведь это ж музыканты, пока туда, пока сюда. Гагарин с легкой улыбкой слушает звучащую в наушниках песню. Отвечает Королеву. Дали про любовь. Да, это толково. Песня уносит Юрия в прошлое. В летном училище танцы. У девушки Юрия каштановые косы. А можно пригласить вас на следующий танец? Опять? Вы же танцевать не умеете. Ну и что? Вы меня и научите. Я вас часто вижу на улице Чичерина. Что вы там делаете, если не секрет? Отвечать обязательно? У вас там милая живет? Живет. А в каком доме? В таком большом, сером, с колоннами. А вот и неправда, это мой дом. Я там всех знаю. Смутившись, девушка опускает голову. Улыбка, вызванная воспоминанием, играет на лице Гагарина. Герметичность проверена в норме. Все в полном порядке. Прием, как поняли. Вас понял. Королев подходит к телевизору, на экране которого лицо Гагарина. Да, картинка не первый сорт. Тухлая картинка. Помехи, товарищ главный. Корпус ракеты фонит. Проверка у КВ радиосвязи. Я вот знаете, чего боюсь? Мы тут обсуждали до этого, взрывать шар, не взрывать, если он к вероятному противнику завалится. Так вот я за то, что взрывать. Знаете почему? Потому что я боюсь, что враг узнает, на чем мы летаем. Мне стыдно, а вам, видать, не стыдно. Королев переходит в другое помещение, подходит к офицеру, на приборе которого лежит фотография мальчика. Ну что у вас? Все в порядке, Сергей Павлович. Код 5, значит, все в порядке? Да, Сергей Павлович. А код 4? Код 4 – разгерметизация, код 3 – отказ двигателя. Отказа не должно быть. Запомните каждое слово из космоса на вес золота. Представьте, что ваш сын в ракете. Представьте, что вы его послали в космос. Я бы не послал. А я послал. Гагарин в кабине поправляет перчатку. Кедр, я заряден. Кедр, я заряден. У нас все нормально. До начала наших операций, до минутной готовности еще несколько минут. Площадки наблюдения подъезжают автомобили. Группа людей стоит под навесом. На крыше автобуса оператор с камерой. Давай, давай, давай! Еще один оператор с камерой вбегает в дверь укрытия у стартовой площадки. Наводит объектив в маленькое окно в бетонной стене. На площадке наблюдение. Какой сегодня день, а, ребята? Такого еще не было на планете Земля. Среди товарищей стоит Герман Титов в военной форме. Ну вот оно, сейчас и начинается. Отходят мачты обслуживания. Жидкий кислород, испаряясь белыми облачками, покрывает ракету. Королев отдает команду. Приготовить ключи. Приготовить ключи. Есть. Есть приготовить ключи. Из небольшого металлического ящика два офицера берут по ключу. Кедр, я заря один. Минутная готовность. Как поняли? Понял вас. Минутная готовность. Занимал исходное положение. Занял. Кедр, я заря один. Во время запуска я вам буду транслировать подробности. Вас понял. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Понял вас. Ключ поставить на дренаж. Есть ключ поставлен на дренаж. Ключ поставлен на дренаж. Понял. Каманин смотрит в окуляр на ракету. Королев с микрофоном в руке фиксирует происходящее на старте. Отошла кабель мачта. Понял. Дается зажигание. Из сопла ракеты вырывается пламя. Предварительная ступень. Понял. Промежуточная. Главная. Вас понял. Языки оранжевого пламени бушуют под ракетой. Оператор приседает, прячет глаза. Подъем. Отходят четыре фермы опоры. Ракета медленно отрывается от стартовой площадки. Поехали! Клубы серого дыма поднимаются над землей. Ракета уходит вверх. По земле движется ее тень. Все собравшиеся на площадке наблюдения вскидывают вверх руки. Только летчики из отряда космонавтов, не отрывая глаз от корабля, не разделяют общее ликование. Королев сообщает. Кедр, я заря один. Мы все желаем вам доброго полета. Все нормально. До свидания. До скорой встречи, дорогие друзья. Ран еще радуется. Ребят, рано. Да ну не орите вы, Юрку сглазите. Ракета все выше поднимается в синее небо. Гагарин на миг закрывает глаза, стискивает зубы. Вибрация учащается. Самочувствие хорошее. Лицо Гагарина сильно вибрирует, покрывается потом. Отделяется первая ступень ракеты-носителя. Перегрузка, что дальше? От перегруза Гагарин с трудом открывает глаза, смотрит перед собой, плотно сжимает зубы. На лице блестят мелкие капли пота. Каманин вызывает Гагарина. Кедр, я заря. Всех кедр, я заря. Как меня слышите? Входит Королев. Пешком по шпалам. Кедр, я заря. Кедр. Кедр. Что связь? Почему молчит? Узнаю. Пульс у Гагарина сейчас 158. Заря, перед стартом был 66. Сердце? Сергей Павлович, я знаю выносливость Юры. Дело не в сердце. Как меня слышите? Ответьте. Кедр. А что же тогда? Разгерметизация отключился из-за перегрузки. А может, Юра что-нибудь не то включил? Иди ты, умник, пообещаю. Кедр, как меня слышите? Ответьте. Сергей Павлович. Королев берет ленту прибора. Где пятерки? Где они? Кедр, ответьте, как меня слышите? Кедр, я заря! Крупным планом лицо Гагарина. Сжимая зубы, он пытается открыть глаза и вспоминает. Гагарин в кресле тренажера в центре подготовки. 7G. 8G. Врач регулирует нагрузку. 9G. Рядом девушка-ассистент и маленькая собака. Центрифуга быстро вращается в центре огромного зала. Гагарин пристегнут широкими ремнями. Мужик. Настоящий мужик. От перегрузки на лице Гагарина резко обозначились скулы. Мягкие ткани лица оттянуты вниз. В кабине корабля Гагарин открывает глаза. Меня слышите? Я заря. Ответьте, кедр. Заря, я кедр. Слышу вас хорошо. Все нормально. Все нормально. Работает вторая ступень. Самочувствие хорошее. Как меня слышите? Произошел сброс головного обтекателя. Гагарин опускает глаза на иллюминатор взор, который расположен у его ног. В круглом окошке видна голубая земля. Во взор вижу землю! Хорошо различима земля! Вижу реки! видите? Хорошо, видимость хорошая. Отлично все во взор видно. Прием. Кедр, кедр, я зря. Молодец, отлично все идет. Хорошо. Видимость отличная. Красота. Вдоль обрывистого берега над тихой водой идет Гагарин. За ним молодая женщина. Бурый каменистый берег, как в зеркале, отражается в воде. Гагарин первым поднимается по узкой тропинке в расщелине скалы. В его руке чайник, на плече вещмешок. Юра! Поворачивается к женщине. Давай руку. Помогает ей подняться на ровную каменную площадку. Ну, еще немножко. Вот, смотри, чуть-чуть осталось. Так, наверх хочется. Пойдем. Остемнеет. Будем ориентироваться по звездам. Так. Я же летчик. И нас учили летать по звездам. А я жена летчика. Иди сюда, жена летчика. Берет жену за талию, переносит через ручей. Ты моя жена. Жена Юрия в коричневой кофте, на шее повязан голубой платок. Каштановые волосы убраны в две косы. Юрий заботливо надевает свой китель на плечи жены. Прости. Гладит ее по волосам, прижимает к себе. Может, не молиться о тебе, Юр, когда ты летаешь? Как некоторые другие. Вы когда над нами пролетаете, у меня прям сердце замирает. Ну... молись, если тебе так легче. Юрий с женой у костра. Над огнем греется чайник. За спиной Юрия склон горы. Марья Ивановна? Жена комполка? Я попросила ее погадать. Про тебя, про меня, про нас. И что она нагадала? Она сказала, что у тебя будет один полет. Ну, это какая-то несуразица. Ну, вот и мы так подумали. У меня уже их полста, этих полетов. И что она еще нагадала? А еще она сказала, что скоро у нас будет ребенок. Юрий смотрит в лицо жены. И что, это правда? Ну, не совсем скоро. Ура! Скачив, Юрий прыгает, размахивая руками. У меня будет сын, я научу его летать. Будет девочка. Да пусть будет девочка, я ее научу летать. Ура! Ура! В кабине корабля. Лицо Гагарина под стеклом шлема покрыто каплями пота. Заря, я Кедр. Произошло выключение второй ступени. В центре подготовки. 10G. Центрифуга замедляет вращение. Врач отдает команду. Стоп, кабина. Врач и ее ассистентка идут к кабине центрифуги. Гагарин в шлемофоне снимает ремни. Ну что, как самочувствие? Отлично. Да. Состояние? Бодрое. Ну и прекрасно. Врач осматривает спину Юрия. Это что за бантик? Проверяет ремни датчиков. Ты завязала? Говорит ассистентке. Спрашиваю, ты завязывала? Я старалась. Старалась? На косичках у себя старайся бантики завязывать. Здесь такие перегрузки, ты посмотри. Развязывает ремешок, под ним на спине Гагарина бурый синяк. В столовой центра подготовки. Сегодня утром пошел кровь сдавать. В книжку заглянул. А там 10 листов, и на каждом больше 10 наименований исследований этих. Определение потовых рефлексов методом Минора с тепловоздушной ванной. Это как? Ну, с теплой же ванной. Хорошо. Спич, нет, чего бояться? Ходит офицер с забинтованной головой. Спич, нет. Берет протянутые спички, закуривает. Китель наброшен на плечи, фуражка надета чуть набок поверх бинтов. Офицер присаживается на край стола. Летчик Быковский спрашивает его. Что случилось, Старлей? С списали. Подчистую. Почему? На чем тебе? Сосуды полопались. Бараками. Так, подожди. Тебя от обследования отстранили? Или... Или. Списали из авиации. Летчики смущенно опускают глаза. Все подавлены. Гагарин поднимается, подходит к Старлею. Слушай, друг, ты не переживай. Ты езжай в часть, там разберутся. Угу. Да ладно, мужики. Мне не повезло, вам повезет. Лайками будете. Старлей уходит, голосом имитируя собаку. Слушайте, может, пока не поздно рапорт написать и уйти отсюда? Да тихо, мужики, давайте без нервов. Сейчас самое главное – это невозмутимость и желание победить медицину. Вместе будем, прорвемся. Зима. По дороге идут будущие космонавты. С утра медицина, вечером медицина. Лучше бы полетали. Знания лишними не бывают. Их нагоняет лошадь, впряженная в сани. О, а вот ракета! Опа! На старт! Летим в луны! Поехали! Трое на ходу впрыгивают в сани. А теперь первая космическая. Вторая космическая. Спасибо, солдат. Пошли учиться. Вот это да. Саня останавливается у крыльца учебного корпуса. В классе. Мы так и не смогли на Земле ответить на вопрос, способен ли человек нормально существовать в условиях невесомости. Сможет ли его разум работать без гравитации? Не утратит ли он способности к разумным действиям под воздействием космического ужаса? Это формулировка Трёпца. Гагарин с соседом играет в морской бой. Ну и, наконец, Ё-6. Выдержит ли психика космонавта вид Земли из космоса? Корабль Гагарина пролетает над голубой поверхностью Земли. В темноте кабины Гагарин опускает взгляд к иллюминатору. Медленно перед собой протягивает руки. Глаза Гагарина полны удивления. Его тело немного поднимается над креслом. Он в невесомости. Юрий смотрит на руки и вспоминает себя в кабинете врача. В ассоциации умеете играть? Я во все умею. Солнце. Тундра. Сказка. Мама. Песня. Друзья. Ужас. Голод. Радость. Дети. Юрий, лежа на диване, на вытянутых руках, поднимает вверх маленькую дочку. В космосе от корабля Гагарина отделяется ступень ракеты-носителя. В центре управления к Королеву вбегает офицер. Есть отделение! Космический корабль с человеком на борту вышел на орбиту! Вот теперь ура! Королёв встает из-за стола, подходит к Аманину и крепко пожимает ему руку. Королёв подходит к сотруднику в сером гражданском костюме. Ну что, брат Константин, досталось тебе от меня за эти годы? С вас полет. Сергей Павлович. Ну ты шустрый. Знаешь, как я мечтал об этом? Всю жизнь. А полетел он. Никому не завидовал, а ему завидую. Вот так. Мужчина в белой рубашке пытается успокоить коллег. Еще спуск! Вы что, забыли? Еще с орбиты спуститься надо! Ну вы что, забыли? Да спустим! Абхазия, Пицунда, дача правительства. Помощник докладывает первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Никита Сергеевич, Королев на проводе. Давай! Королев, ну как там? Гагарин на орбиту вышел? Гагарин на орбите, полет проходит нормально. Так, так. Молодец, Сергей Павлович. Вот так смотри там, чтобы у меня было все первый сорт. Это не только у тебя так в Одессе говорят. Это у нас, у Каевы тоже. Все будет, как планировали. Королев кладет трубку. Пусть теперь охрипнет, товарищ Левитан. Никита Сергеевич, нельзя вам волноваться. У вас да давление. Подожди ты с давлением. Сейчас во всем мире будет давление. Соедини с Малиновским. Соедините с маршалом Малиновским. Помощник подает Хрущеву трубку телефона. Малиновский, у тебя первый космонавт долго в лейтенанта ходить будет? Дадим ему капитана, Никита Сергеевич. Какого капитана? Готовь приказ о присвоении ему внеочередного звания майора. Не положено через звание, Никита Сергеевич. Почему не положено? В армии 100 тысяч капитанов. Им будет обидно. Хрущев идет к стулу, секретарь несет за ним телефон. Родион, ты хоть понимаешь, какого масштаба события? Межпланетарного. Вот она с тобой забудут, а об этом будут помнить навсегда. Понял вас, Никита Сергеевич. Вот и добре. Корабль Гагарина выпускает длинный усы антенн. В кабине Гагарин подносит ко рту питьевой шланг с белым наконечником. Делает несколько глотков, отводит шланг. Несколько капель воды тонким шлейфом повисают в невесомости. Гагарин пальцем разбивает водяной шарик. Блестящие капли плывут перед лицом Гагарина. Он смотрит на них и погружается в прошлое. Рука мальчика сжимает самодельный фанерный самолетик с красной звездой. В руке другого мальчика самолет со свастикой. Дети бегут по краю заснеженного поля. От резкого удара самолет со свастикой падает в снег. Юбка, хватит! Ты мне опять крылья сломал! Бориска! Бориска, стой! Юра бежит следом. Я тебе новый самолет сделаю! Отстань! Ты что, летчиком не хочешь? Бориска! Да отстань! Бориска! У входа в землянку женщина стирает в корыте белье. Подходят мальчики. Мам, а? Я есть хочу. Мать бросает белье. Обнимает Бориску. Ну что ты? Подходит Юра. Потерпи, родной мой, потерпи. Не могу больше терпеть. Есть хочу. Потерпи, скоро отец муку принесет. Потерпите. Мальчики прижались к матери. Она целует их. По улице села, занятого немцами, мальчики подбегают к своему дому. Смотрят сквозь редкий забор. Печку затопил, сволочь. Наших кур будет варить. Юр, я есть хочу. Открыв дверь, немец в черном свитере наклоняется из порога на землю, выливает воду из ковша с вареными яйцами. Возвращается в дом. Тихо, прячься. Немец выходит во двор. Пошел. Идет к туалету. Стой здесь, я сейчас. Юрка, ты куда? Я же сказал, к дому не подходить. Юра быстро бежит по дорожке к дому. Осторожно, оглядываясь на брата, открывает дверь и входит внутрь. Бориска наблюдает за кабинкой туалета. Заметив щель, что немец надевает брюки, Бориска бежит к дому предупредить брата. Юрка! Немец выходит из туалета, идет к дому. Юра открывает дверь и попадает в руки немца. Отпусти! Бориска поднимает упавшие на землю яйца. Юра вырывается. Беги, Бориска! Немец хватает Бориску, снимает с него шарф, подходит к дереву. Черт, отпусти Бориску! Немец обматывает Борискин шарф вокруг ветки и вешает мальчика. Черт, Бориску повесил! Немец уходит. Юра бежит к брату, поддерживает его ноги. Без платка, в распахнутой кофте подбегает мать. Мать приподнимает Бориску. Держи, сынок. Юра, помогай. Отвязывает от ветки шарф. Сейчас. Потерпи. Держи, сынок. Освободив сына, берет его на руки и бежит со двора. Юра за ними. В землянке в полумраке стонет Бориска. Отец подходит к Юре, гладит по голове. Я ж говорил вам, не подходите к этой хате. Он ведь мог. Отец прижимается губами к голове Юры. Юра! Поднимает лицо, закусив нижнюю губу, молча грозит Юре пальцем. Чурбан! В кабине корабля. Родина слышит. Гагарин подпевает голосу из Родина динамиков. Родина знает, где в облаках ее сын пролетает. Гагарин вспоминает. Лето. Отряд космонавтов на тренировке. Летчики бегут по лесной тропинке. Идут по бревну. Титов прыгает на батуте. Быковский вращается на турнике. Разбившись на две команды, летчики в синих спортивных костюмах с белыми полосками на рукавах и воротнике с азартом перетягивают канат. Один за другим быстро поднимаются по опоре парашютной вышки. Кадры кинохроники. Отстрел катапульты из самолета. Над катапультой открывается парашют. Пилот опускается в водоем. Тело летчика за стропы тянут в воде. В темноте ночи на старте взрывается ракета. От бушующего пламени бегут маленькие черные фигурки людей. Отряд космонавтов с напряжением смотрит хронику. У проектора Королев. Королев выключает проектор. В зале загорается свет. Ракета взорвалась на стартовом столе. Течь в топливной линии. Погибли люди, сгорели заживо. Трагедия произошла из-за технических просчетов и элементарных человеческих ошибок. Вы должны знать и понимать возможные последствия. Сергей Павлович, поэтому отложили старт корабля? Взорвалась ракета не нашего КБ, но у нас тоже есть. Проблемы с системами жизнеобеспечения и катапультирования. Нужны дополнительные запуски, прежде чем мы отправим одного из вас в космос. Ну вот вам ведро пота в учебе, ни капли крови в бою. Что? Сергей Павлович, я говорю, значит, лучше подготовимся. К чему подготовимся? Получается, первыми в космосе будут американцы. Старт их корабля назначен на март, но не факт, что он состоится. И потом, это будет суборбитальный полет. Он продлится не более 15 минут. Ну, это мы понимаем. А всему миру-то как объяснить? Мы не можем им проиграть. Отправьте меня. Я готов погибнуть ради этого. А ты у нас звоночек один такой, Гюра, нашелся, да? Не один. Тут все готовы лететь. Конечно, все. Я не готов. Мне не нужны бессмысленные человеческие жертвы. Королев выходит из зала. В квартире Гагарина. Леночка, как же ты похожа на папу. Завтра с ней могу посидеть, если ты хочешь. Молодая женщина играет с дочкой Гагарина. Что там такое? Юра так мальчика хочет, а я думаю, что опять девочка будет. Как назовете? Если девочка, тогда Галочкой. Хорошее весеннее имя. В квартиру входит женщина. Леночка. Хочешь, чтобы у тебя была сестренка? Девочки, я только что узнала. Такая новость. Какая? Что? Валюш, ты только не волнуйся, ладно? Тебе сейчас нельзя волноваться. Леночка, Лен, ты пойди, пожалуйста, поиграй в своей комнате, хорошо? Да, иди, Леночка, иди. Иди, иди скорее. Говори. Девочки, я все узнала. Из 20 выбрали 6. У Карташова, у него ломкость кровеносных сосудов. У него сейчас вместо спины это сплошной синяк. А у Варламова, у него смещение шейных позвонков. Ничего непонятно. Кого отобрали? А Юра? Попал. Германтовой тоже попал. Валентина тяжело поднимается с дивана, прижимая руку к животу, подходит к окну. Жена Титова предлагает подругам. Надо подумать, как нам их поздравить. Ты что, не понимаешь? Кого-то из них, наверное, смерть отправит рано или поздно. И что ты предлагаешь? Надо написать письмо Каманину. От нас, от жен. С просьбой, чтобы в первый полет отправили Холостого. Ну, например, Быковского или Николаева. Валь. Я лично против. Валентина переводит взгляд на жену Титова. Та согласно кивает головой. Мне кажется, что это неправильно. Жил на свете рыцарь. В барокамере Титов. В белом матерчатом шлеме, закрыв глаза, он читает стихи. Врачи у приборов. Духом смелый и прямой. Ада, смотрите, Герман уже дольше Быковского. Да, знаю. Давай, Герман. Чуть-чуть. Давай. Он имел одно видение, непостижное уму. И глубокое впечатление сердце врезалось ему. Титов резко поднимается. Все, стоп! Выводим аккуратно. Входят Гагарин и Нелюбов. Голову придерживайте. Давайте вот сюда на кушетку. Все, снимаем ботинки. Расстегните камуфляж. Ну что, молодец, Герман Степанович. Результат на 2 минуты лучше, чем у Буковского. Во, видишь, как старается? Угу. Вот, Герман, молодец. Вот правильно, сразу видно, человек в космос хочет полететь. Правильно. Да брось ты, Гриш. А кто не хочет? А кто не хочет? Ты что ли не хочешь? Между прочим, пока это лучший результат в отряде. 2 часа 6 минут. Измученный Титов улыбается. Молодец. Молодец. Бронированная дверь барокамеры. Сквозь маленькое круглое окошко видно, что Нелюбов уронил голову на грудь. Ада Равгатовна! У Нелюбова пульс нетевидный! Да что же вы не смотрите-то, а? Нелюбов падает. Стоп! Открывайте! Помогите! Давайте его сюда! Выше спокойно, голову. Спокойно! Вот сюда, на кушетку! Осторожно! Гриша! Гриш! Гриша! Осторожно! Отходим! Отходим, Гриша! отходим! Гриша! На шатырь! Гриша! Выше голову! Гриша! Сейчас! Гриша, давай! Ну-ка, давай. Доктор подносит на шатырь. Давай. Света, не нервничайте. Давай. Успокойтесь. Приходим в себя. Гриша! Гриша! Вот, молодец. Вот и хорошо. Все, приходи в себя. Вот и все. Нелюбов открывает глаза. К нему наклонился Гагарин. Сколько? Дольше всех, Гриш. 2 часа 8 минут. То есть я... лучший. Говорит Титов. Гриш, ты сорвался. Пришлось тебя в чувство приводить. Ничего. Ты хочешь сказать, что я не первый? Ты же знаешь, Гриш, это не нам решать. Мы здесь все первые. Нелюбов отворачивается. Весна, я кедр. Вас не слышу. Гагарин вызывает землю. Весна, я кедр. Прием. Заря-3, я кедр. Прием. В небольшой комнате группа военных в наушниках слушает эфир. Среди них летчик Леонов. Заря-3, как меня слышите? Вас понял, слышу удовлетворительно. Как проходит полет? Машина работает отлично. Полет проходит нормально. Продолжай полет на орбите. Привет, блондину! Рыжеволосый Леонов растроганно улыбается. Ты не блондин. Ты рыжий. Нет. Я блондин. В комнате общежития Леонов резко снимает наушники. Хочешь послушать? Включает радио. Мы видим, как подъехал трап. Открывается дверь самолета. По трапу спускаются молодые герои, космонавты. На их улыбающихся лицах следы усталости, следы того напряжения, с которым им пришлось преодолевать невероятные трудности космического полета. Подожди, это что, это уже кто-то слетал? Тихо-тихо. В 10-15 G, когда неведомая сила... Не, мы почему ничего не знаем? ...сжимала их тела, увеличивая его массу в десятки раз. Где сообщение правительства? Космопилот ответил. Да под это... ...и рукоплещет толпа. Люди нашей страны с любовью, значит... восторгом и восхищением всматриваются в лица эти... молодых героев, которые открыли новую запасные в истории человечества. Хорошо. Вы слушали радиопостановку литературного клуба любителей фантастики «Прометей». Привет из будущего. Тьфу ты! На лицах будущих космонавтов явное облегчение. Не, я думал, нам никто не сказал, а мы сидим тут. Гагарин подходит к Леонову. Лёшка, а я же по-настоящему поверил. Я уже подумал, что уже слетали. Жалко, что эта постановка была не взаправду. Я же уже обрадовался за них, что они вернулись. Ромашка вышла с нашим братом. Сказали, вы первые... А самому-то неужели не хочется полететь первым? Нет, хочу. Конечно, хочу. Да и все сделаю для того, чтобы до конца дойти. Подожди, я вот это не понимаю. То есть, как ты? Ты первым хочешь быть и за других порадуешься? Гагарин с улыбкой отвечает Нелюбову. Я не знаю. Ну как это ты не знаешь? Ну как это совмещается-то? Ну не знаю, ну устроен я так. Ну как так устроен? А давайте самого подходящего выберем сами. А точно? Точно, Гера, давайте. А ты зови остальных, Андрей. Ребят, давай, я позову. Марс, неси сюда шляпу. Ребят, давайте все к нам. Гриш, а ты пока бумажки приготовь. Пожалуйста, разбираем карандашики. Гагарин в пальто и шляпе. Ну что, рёлики, летать будем много, уверенно. Товарищ главный, разрешите вопрос? Валяй. А вот мы в космос на ракете полетим или как? Ну не на метле же. Написал? Ну вот ты, орёлик, расскажи нам о себе. Меня зовут Марс. Ну что ж, будем считать... Что Марс у нас в шляпе? Надевает шляпу на голову друга. Давайте записки в шляпу. Давай, давай, давай. Кладите. Так, я не написал. Все, все, все, все, все. Написали? Дай мне бросить. Все, есть контакт. Не все, ребят. Успеваю, успеваю. Еще я. Вот. Вот теперь все. Еще бумажка. Гагарин трясет шляпу с записками. Ну, давай. Опускает шляпу на стол. Летчики, окружив стол, смотрят, как Гагарин достает и разворачивает первую записку. Титов Герман Степанович. Поздравляю. Спрашиваю вам. Так. Так. Дай дальше. Марс Рафиков. Узнаю знакомый почерк. Сам себя написал. Ну, конечно, сам себя написал. Гагарин. Есть выход первый. Так. Гагарин. Юрка, да. Гагарин. Уже без улыбки читает следующую. Гагарин. Опять Юрка. Да, Гагарин. Знаешь, точно. Гагарин. В синеве космоса летит космический корабль. Сквозь иллюминатор Гагарин с легкой улыбкой смотрит на темно-синюю поверхность Земли. Протягивает руку к динамику. В невесомости движения Гагарина плавные и замедленные. Он вращает ручку настройки. Кабину заполняет музыка. Мелодия переносит Гагарина в прошлое. На пустыре у двухэтажного дома играет детский духовой оркестр. Среди музыкантов Юра. К нему подходит дирижер. Гагарин! Возьми повыше, ну, повыше. Ну, давай-ка. хорошо. Так, взяли и... Повинуясь дирижеру, мальчики играют и делают перестроение. Мимо идет отец Юры с пилой в руке. Дирижер останавливает оркестр. Ребят, у каждого человека должна быть мечта. Вот у меня мечта есть. Какая? Аккордеон света морей с перламутровым клавишем. Правильно. Гагарин, а у тебя мечта есть? Есть. Какая? Юра смотрит на отца. Ну, поделись со всеми. Отец уходит, и Юра опускает голову. В столярной мастерской. Отец Юрия рубанком обстругивает большой брус дерева. Юра сидит рядом. Поговори со мной, батя. Кладет руку на брус. В город я хочу, в ремесленное училище поступать. Убери. Отец продолжает работу. Там форму дают. Шинель, ботинки, койку в общежитии. Че-че? Кормят 3 раза в день и стипендию дают. Че дают? Стипендия, деньги, 7 рублей в месяц. Ух ты. Меня когда отец учиться посылал, деньги платил. И телка. Телка в придачу. Вот так. Ну, когда это было, бать? Давно. Слушай, Юр, иди сюда. Жизнь, она как плотник. Сначала тебя топором обчешет. Больно. Потом рубаночком тоже больно. Но уже меньше. Потом рашпилем отшлифует. Потом шкурочкой, шкурочкой, мягонько, гладенько, чтобы ни сучка, ни задоринки. Ты вот скажи, чего красивее? Вот столбец или вот заготовка? Столбец, конечно. Юр, я таких столбцов 1 000 000 настрогаю. Вот... У коряги свой характер, и свой извив, и своя Божья благодать. Кривой да свой, как говорят. Ну, чего город? Чего город-то решил? Решил. Отец втыкает топор в бревно. Ехай. Ночью перед стартом Юрий говорит Герману. Я рапорт подал по команде в сентябре позапрошлого. Рапорт подал днем, а вечером уже вылет. И вот лечу, а закаты там в Заполярье, знаешь, они осенью в сентябре как пожар, как атомный пожар. Или крылья ангельские. И вот лечу я в пожар, взглянул наверх, а там черным-черно и звезды. И вдруг кто-то сквозь этот пожар сказал мне: ты первый прорвешься туда. Я сразу поверил. В комнате полумрак. Герман лежит на соседней кровати. Но не Бог же сказал. Нет, конечно. Но голос. Мы ведь летчики, верим в голоса. Да. Верим. Но это только потому, что технике верить до конца нельзя. А кому можно? Себе. Юрий приподнимается в кровати. Герман, а что, если мы правда услышим там эти голоса? В окне иллюминатора видна темная поверхность Земли. Над ней черное звездное небо. Голос Королева за кадром. 1000 лет люди всматривались в это небо и мечтали. пытались дотянуться до звезд. Приглядись, Юра. На первый взгляд хаос. Но именно в этом хаосе зашифрована гармония. Где-то там разгадка нашего существования. Мы стоим на пороге Вселенной. И осталось сделать лишь один шаг. Ночь в землянке. Слабый огонек лучины освещает лицо Юрия. Мам, а что это звезды? Это свет, сынок. Как от лампочки, что ли? Это души светятся. Души? Да, души праведников. Деток невинных. Мама тихо, чтобы не разбудить Бориску, встает и смотрит в лицо Юры. Их люди называют божьими слезками. Или божьей росой. Кабы Бог был, не было бы у нас нет. Задумавшись, мама не отвечает. На кухне Юрий за столом пьет чай. Мама сидит напротив. Ой, знаешь, я тут прочитала... Кабину такую построили, что вот можно с Земли до самой Луны долететь, да? Да, сделали. Ну надо же. Какой дурак в такую даль полетит. Каким шебутным надо быть, шальным. Оставить семью на Земле и так далеко полететь. Мам, дурака в космос не отправят. Там сложная техника. Ему ее просто не доверят. А ты? Ты не полетишь, нет? Мам, ты же знаешь, я военный. Мне куда прикажут, я туда и пойду. Как же Валя-то? Валя. А что Валя? Она жена военного, жена летчика. Ты же знаешь, я себе такую искал. Она все понимает. На фоне МГУ кинооператор снимает Гагарина, Титова и Нелюбова. Слушай, полдня по Москве болтаемся. Может быть, давай этот, перекурчик? Разрешим? Ага. Да я сам с удовольствием перекурю. Спасибо. Перерыв. Летчики в шинелях и фуражках. Нелюбов говорит с Титовым, Гагарин идет к лотку. Ничего не замечаешь? Чего? Здравствуйте. Здрасте. Ну, оператор только Юрку снимает. А у вас хризантемы есть? И что? Да, конечно. А может... Как что? У меня просто... Жена хризантемы любит. Пожалуйста. Можно? А сколько стоит? 60 это что-то копеек. Значит? Конечно, значит. Берете? Почти не пахнет. Это значит то, что финальный выбор уже сделан. Где вы таки выращиваете? Вот этот вот. Полетит первый. Юрий оборачивается. Ты дублер. Подходит к Нелюбову. А я так вообще. Запасной. Гриша, но ты же сам понимаешь, что все может измениться в любую минуту. А до официального заключения еще целая неделя. Ну что ты нервничаешь? Хочу нервничать. 10 дней осталось до полета. А с нами все кошки-мышки играют. Нам даже управление кораблем не доверяет. Код какой-то придумали. Ну, кто я нужен? Квалифицированный летчик или это? Обезьянка. Чтобы на кнопку нажимать. Обезьяна на ручное управление перейти не сможет. А ты сможешь. Тебе доверить, ты прямо со старта начнешь свою дорогу в космос прокладывать. А ты иди к Гаманину. И попроси как раз, чтобы он тебя вместо Гагарина в космос. Титов хватает Нелюбова за грудки. Гагарин их разнимает. Люди кругом и камера. Титов поднимает фуражку. Нелюбов поправляет воротник шинели. Ребят, вы чего в самом деле? Пойдемте лучше вот цветов женам купим. Цветочки. А меня Зинок, знаешь, так без цветочков любит. А я пойду куплю. В квартире Гагариных Валентина аккуратно укладывает рубашку мужа в небольшой чемодан. Юрий в военной форме стоит рядом. Валентина выходит из комнаты. Закрыв чемодан, Юрий идет за женой. У стены на пеленальном столике лежит грудной ребенок. Девочка. Валюш, позволь. Юрий склоняется к дочке. Ну, здравствуй. бережно пеленает малышку. Сюда. Чего? Глазища. Ну, что скажешь? А когда Леночка появилась, ты ее даже на руки боялся взять. Мы быстро учимся. Юрий поднимает дочку и укладывает в кроватку. Приземлились. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ау! В дверях появляется Юрий с куклой в синем платье. Это вам, чтобы не скучали. Валентина с любовью смотрит на мужа. Юрий подходит, кладет куклу в кроватку. Чего? Смотрит на жену. Ее глаза полны тревоги. Кто полетит? Не знаю. Может, я. А может, кто-то другой. Когда? 14-го. Все, пора. Валентина бросается к мужу, обнимает его, гладит по голове. Только береги себя, пожалуйста. Будь осторожен. Юрий прижимает к себе жену. Валечка. Девочек, береги. Все. Юра, ты мне обещаешь, что все будет хорошо. Юрий целует жену. Все. В беседке за столом. Насколько я понимаю, окончательный выбор сделан, и возражений нет. Первым полетит Гагарин. Ну, есть возражения. Каманин. Товарищ маршал, разрешите я выскажу свои соображения по этому вопросу? Да, пожалуйста. Дело в том, что оба кандидата подготовлены на все 100. Биографии тоже почти безупречны. А что почти? Они оба деревенские. Да. Гагарин со Смоленщины, сын крестьянина, мать доярка в колхозе. Германа с Алтая, отец сельский учитель. Кстати, имя своему сыну дал в честь пушкинского героя пиковой дамы. Да, странное имечко. Да, но Титов крепче физически и выносливее. Товарищ маршал, не клюет. Пойдем. Офицеры спускаются к реке. В беседке остаются Каманин и Королев. Королев стоит в кожаном пальто и шляпе, сложив руки за спину. Ну в чем дело? Мы же договорились. Сергей Павлович. Я согласен с вами, что для второго полета нам потребуется более сильный космонавт, каковым, собственно, является Герман Титов. И меня больше волнует психологическая устойчивость в внештатной ситуации. Николай Петрович, как человек перенесет состояние невесомости, нам до конца неизвестно, и вы это хорошо знаете. Более того, гарантий 100% успеха нет и быть не может. А ваши сомнения накануне старта, они могут только навредить делу. Если есть конкретные соображения, излагайте. Хорошо, могу и конкретнее. Все тренировочные упражнения Титов выполняет более четко и без лишних вопросов. Гагарин же порой высказывает сомнения в их целесообразности. Конкретнее. Конкретно. Катапультирование. И еще. Во время облета места расчетной посадки Гагарин заметил, здесь можно здорово приложиться. Были и другие эпизоды. Понятненько. По поводу катапультирования, насколько мне известно, он выполнил это на отлично. По поводу момента сомнений, как раз это мне в Гагарине и нравится. Это означает взвешенный подход, если хотите знать. У Гагарина только что родился второй ребенок. Он трезвый, рассудительный человек. А у Титова, между прочим, недавно умер малыш. Несколько дней от роду. И он хотел скрыть этот факт, насколько мне известно. Боясь, что это повлияет на окончательное решение не в его пользу. Нам нужно, чтобы космонавт по возвращении рассказал всю правду. От этого, если хотите знать, зависит будущее космонавтики. Во время войны Гагарин находился на оккупированной территории. Знаете что? Пора кончать со сталинскими предрассудками. В беседку к столу возвращаются офицеры. Товарищ, нам предстоит серьезнейшее испытание. Давайте повременим с нервишками, а? Ну, какая разница, кто из них будет первым? Главное, что наш, советский человек. Золотые слова. Ну? Хрущеву фотография Гагарина понравилась. Бескрайняя безжизненная степь до горизонта. Королев и Гагарин стоят у высокого белого обелиска. Юрий читает. Здесь гением советского человека начался дерзновенный штурм космоса. Красивые слова. Это была наша первая победа. Спутник. Мы с ребятами тогда обмывали лейтенантские звездочки. Услышали по радио. Был просто неописуемый восторг. Неописуемый. А потом весь вечер спорили, когда же человек полетит. Они не спеша идут вперед. Видишь, как звезды встали. Этот человек ты, и именно от тебя зависит все. Юрий задумывается, на мгновение останавливается, идет чуть позади Королева. На лице Королева тревога, Гагарин спокоен. Сергей Павлович, я сделаю все, чтобы полет прошел успешно. Железно все, как учили. Лицо Королева остается печальным. Знаешь, что здесь написано? Перед ними древняя могильная плита. Люди, вспоминайте обо мне с молитвой. 600 лет назад написано. Думаешь, о нас с тобой кто-нибудь вспомнит через 600 лет? А разве это важно, Сергей Павлович? Юра, ты веришь? Во что, Сергей Павлович? Не отвечая, Королев опускает глаза. Гарантии, что техника сработает на всех этапах, нет. На орбиту мы тебя, конечно, забросим, а вот с приземлением могут быть нештатные ситуации. Понимаю. Тормозная установка может и не затормозить. Аппарат, летящий со скоростью 8 километров в секунду. Вот именно. Если автоматика не сработает, сориентируешь корабль по солнцу и перейдешь в режим ручного управления. Код 125. Понял, Сергей Павлович. На орбите. Давление в отсеке 1,2. В ручной системе 150. Как проходит полет? Вас понял, Весна. Полет проходит нормально. Настроение бодрое, продолжаю полет. Нахожусь над Америкой. Во взор вижу, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. На темно-синем небе светятся звезды. Продолжаю полет в тени Земли. В центре управления полетом. Мужчина в сером костюме подходит к Королеву. Сергей Павлович. Баллистики сообщили, что орбита корабля выше заданной на 100 километров. Каманин с тревогой спрашивает. Что это значит? Это значит, что если не сработает тормозное устройство, корабль останется на орбите и будет тормозить естественным путем, цепляясь за атмосферу. При расчетной орбите спуск возможен за неделю, а в этом случае корабль сможет вернуться только через пару месяцев. А запас провизии и кислорода рассчитан всего на 10 дней. Гагарин знает об этом? Нет, не знает. Но мы можем сообщить ему. Не надо. Нет гарантии адекватности восприятия. Мне нужны параметры давления ТДУ. Я Заря-1. Сообщите о параметрах давления в ТДУ. Королев нервно идет по проходу. Комната в квартире Гагариных залита солнечным светом. Работает радио. Валентина держит в руках шитье. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Валя подходит к приемнику. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза... Валя прижимает к себе дочку. Летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. И, как говорил Циолковский, планета есть колыбель человечества. На лекции. Но не вечно же жить в колыбели. Я встречался с одним своим знакомым, специалистом в вопросах космоса. Я спросил его: скажите, есть ли хоть какая-то надежда, что мы полетим в космос, ну, хотя бы через 10 лет? Вы знаете, что он мне ответил? Да, такая надежда есть. Бегает юноша. Наш человек в космосе! Ребята! Мимо остолбеневшего профессора студенты бегут к выходу. По дорожке к дому родителей Юрия бежит молодая женщина. Мама, мама! Мать подходит к окну. Мама! Мама! Женщина без платка, в пальто нараспашку вбегает в дом. Что? Мама! Что случилось-то? Мама! Юра наш! Чё с Юркой? Разбился, что ли? Не включите радио! Юра на ракете! Человеком в космосе! Летает! Что же он наделал-то? У него двое маленьких детей. Союза что же он наделал-то? Летчик-майор Гагарин. Закрыв рот рукой, мать слушает радио. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно. Мать резко встает. Да куда вы? Мам! В Москву. К Валентине. А? И к деткам. Накинув пальто, мать выбегает за дверь. Куда же вы? В тапках-то! Мам! От здания МГУ бегут толпы счастливых студентов. Что случилось? Наш человек в космосе! Наш человек в космосе! У Крымского моста на набережной стоит девушка. Мы в космосе! Мимо идут возбужденные счастливые люди. К девушке подходят двое молодых людей. Девушка, девушка, вы случайно не нас ждете? Пойдемте с нами, вы не тут стоите. Почему же? Ну потому что вы ждете не того, кого нужно. Да вы что, ничего не знаете? Мы первые в космосе! Гагарин! Летчик! Юрий Гагарин! Пойдемте с нами! С моста кричит мужчина с букетом. Давай, давай! Бегут школьницы. Куда бежим-то? Куда он сядет? А куда он сядет? Ты чё, глупая? Конечно, на Красную площадь. Куда же еще? Меня с собой. Ну, пожалуйста, девчонки! По реке плывет лодка. На веслах мужчина в плаще, на корме отец Юрия. Ты ведь Гагарин, плотник? Гагарин. А чё? Мужчина опускает весла, протягивает кружку, в которой отец Юрий наливает немного водки. Какой-то майор Гагарин на Луну полетел. На Луну? Не твой родственник. Майор? Ну да, майор. Мой старший лейтенант. Майор. Не сходится. Значит, другого запустили. Моему до майора еще шагать да шагать. А я слышал по радио майор. Да не, не мой. Ну-ну. Над землей в темном небе маленькой синей точкой пролетает корабль Гагарина. Постепенно поверхность Земли освещается солнцем. Сквозь иллюминатор в корабль проникает свет. Яркий луч падает на лицо Гагарина. Юрий прикрывает глаза рукой в перчатке. Внимание, вышел из тени Земли. Правый иллюминатор, во взор видно, как появилось солнце. Объект вращается. Очевидно, работает солнечная система ориентации. Вот сейчас во взор вижу Землю. Пролетаю над морем. Направление движения над морем определить вполне можно. В центре управления полетом Королёв смотрит на часы. Подходит к офицерам за пультами. Весна на связи? Так точно, Сергей Павлович. Пускай передадут Кедру, что он должен быть готов перейти в режим ручного управления, если ТДУ не сработает в течение ближайших 2 минут. Есть. Старший лейтенант надевает наушники, берет микрофон. Весна. Я Заря один. Кедр, вам дается разрешение при необходимости перейти на ручное управление. Как поняли? Вас понял. Готов перейти на ручное управление. Гагарин смотрит на часы, укрепленные на корпусе корабля. Переводит взгляд на кнопки введения кода. Сергей Павлович, Каманин против того, чтобы сообщать Юре об отклонениях в орбите. Да что он понимает в орбитальной механике? Гагарин прекрасно знает ручную систему управления. Он должен справиться. Минутная стрелка часов смещается на одно деление. Гагарин подносит руку к панели с кнопками введения кода. С тревогой смотрит на часы. Яркая вспышка. Резкий толчок. Сработала тормозная установка. ТДУ сработало! Кедр передал. ТДУ сработало. Сработало, значит, автоматика. От пережитого напряжения все молчат. Космический корабль, быстро вращаясь, несется к Земле. Скорость вращения возрастает. Корабль стремительно опускается вниз, начинает дымиться. Москве. Следующими в космос полетим мы, журналисты! Почему это вы? Потому что мы первыми должны все увидеть и рассказать! Следующие будем мы, медики! Ладно! Зойка, давай! А сейчас я прочту свое стихотворение про космос. В том бару, где еловые сумерки зеленят освежающий воздух, мы о синей ракете думали и мечтали лететь на звезды. Центр управления. За пультами офицера в наушниках. Королёв в кресле у телефона. Сергей Павлович, нет разделения. Торможение есть. 132 метра в секунду. Но этого может быть недостаточно для команды на разделение приборного отсека и корабля. Да знаю, что может быть недостаточно. Что же он докладывает, что все нормально? Значит, все должно быть нормально. На крайний случай есть запасной вариант. Система крепления отгорит сама при вхождении в атмосферу. Быстро вращаясь, оставляя за собой шлейф огня и дыма, корабль приближается к Земле. За окном иллюминатора бушует пламя. Измученный перегрузками, Гагарин закрывает глаза. Сестра держит Юру за руки и быстро кружится. Я лечу! Я лечу! А ему нравится, мама! Я лечу! Бешено вращаясь, корабль разделяется на 2 части. Шар спускаемого аппарата устремляется к Земле. С орбиты сигнала нет. Значит, он вошел в плотные слои атмосферы. Связь утрачена над Средиземным морем. Даже с превышением орбиты у нас по траектории движения корабля есть запас. 8000 километров территории СССР. Держите связь со всеми пунктами ПВО по траектории движения. Сергей Павлович, первый секретарь на линии. Скажите, через 5 минут сообщим. Есть. Дача Хрущева. Это что? Академгородок Никита Сергеевич. Хрущев со свитой. А это? Артек Никита Сергеевич. Идут мимо макетов. Это? Тарелки Никита Сергеевич. Подходят к столу. Извините, товарищи, может отойдем? У стола остаются 2. Да не волнуйся ты так, Никита Сергеевич. Во всяком случае, мы первые на орбите. Он мне нужен живым. здесь. Я его по всему миру буду показывать. Я ему такую встречу устрою. 100 лет будут помнить. Охваченный пламенем шар спускаемого аппарата, вращаясь, приближается к земле. В кабине Гагарин берется руками за металлические кольца. За спусковым аппаратом тянется темный шлейф дыма. Кресло Гагарина сильно вибрирует вместе с кабиной. За круглым окошком иллюминатора видны оранжевые языки пламени. Спускаемый аппарат летит вниз на фоне ясного синего неба. Под ним плотный слой белых облаков. Горение аппарата прекратилось. В кабине загорается табло, приготовиться к катапультированию. Отстрел люка. Гагарин катапультируется в кресле. Глаза Гагарина закрыты. Вспоминается детство. Юра, закутанный в одеяло и пуховой платок, в санях на руках мамы. Отец говорит вознице. Аккуратней давай, не картошку везешь. Довезем, живым, здоровеньким. Над санями голубое небо, под копытами лошади чистый снег. Родители смотрят сверху на Юру и улыбаются. Кресло с Гагариным в вертикальном положении опускается вниз на небольшом парашюте. Гагарин открывает глаза. Его губы потрескались, на них запеклась кровь. Над креслом раскрывается основной парашют. Отделяется кресло и уходит вниз. Гагарин держится за стропы парашюта. Белая пелена облака закрывает Гагарина. Гагарину тяжело дышать. В разрывах облаков под ним четкие прямоугольники возделанных полей. Гагарин пытается открыть клапан гермошлема. Внизу видны тонкие ленты дорог, четкие границы полей. Открывается дополнительный парашют. Гагарин в ярком оранжевом скафандре парит над землей. Под ним синяя гладь широкой реки. Сверху виден шар спускаемого аппарата, лежащий вместе с парашютом на берегу. Стремительно приближается синяя поверхность воды. Качается линия горизонта. Земля, бурая от прошлогодней травы, летит навстречу. Внизу на дороге у кромки поля телега и лошадь. На поле, подняв вверх головы, стоят женщины с девочкой. Элена Савлыча! Гагарин тяжело дышит. Касается земли, падает. Опускается белый купол парашюта. Рывком Гагарин открывает клапан, в шлем врывается воздух. С опаской, не торопясь, приближаются женщины с девочкой. Обе в ватниках и теплых платках. Гагарин поднимается, перебирая руками, выходит из-под купола парашюта и тут же опускается на колени. Женщина с девочкой резко поворачиваются и бегут прочь. Двумя руками Гагарин поднимает стекло гермошлема. Женщина с девочкой бегут к телеге. Стойте! Да стойте же! Я свой! Советский! Колхозники слушают репродуктор. Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов. Подходит отец Гагарина. Без учета веса... Че собрались, мужики? Война, что ли, опять? Да типун тебе на язык. Человек в космос полетел. Системы обеспечивающие необходимые... Народ! Это же Алексей Иванович! Иванович, ты что, не рад? Ведь это же твой сын! Твой сын полетел в этот... Отец Гагарина с трудом проталкивается через толпу ближе к репродуктору. Односельчане хлопают его по плечу, на ходу жмут руку, аплодируют. Отец Гагарина молчит, на его лице нет радости, он растерянно теребит кепку на голове. Событие отметить надо, а? Оставьте вы его! Ну, Иван! Ну, ладно, Алексей! Подожди! Смущенный, пряча слезы, отец Гагарина уходит. Ну, куда же ты, Иван? В сером ватнике и кепке с ящиком инструмента в руке он идет, чуть прихрамывая, опустив голову. Отойдя в сторону, останавливается и вздыхает. На космодроме. Поздравляю. Сергей Павлович, поздравляю. Да-да. Королёв идет по коридору к выходу из бункера. Поднимается по лестнице. Поздравляю. Над космодромом низкое серое небо. К бункеру одна за другой подъезжают машины. Из бункера выходит Королёв. Останавливается на пороге, смотрит в небо и облегченно вздыхает. Лицом к стене котлована на коленях стоит мужчина в синей куртке. Королёв подходит и поднимает его. Олег Генрихович, ну успокойся, успокойся. Сергей Павлович, 3 года в диком напряжении, как будто душу вынули. Пусто внутри, совсем пусто. Да все нормально. Он приземлился, жив, здоров, чертяка. Каманин говорит в трубку переносного телефона. Только учтите! Космонавта руками не трогать! Да-да-да-да! Не обнимать, не целовать! Это приказ! Отвечайте головой! Над синей гладью широкой извилистой реки плывут редкие облака. На высоком каменистом берегу лежит кабина спускаемого аппарата. Рядом большой белый купол парашюта. Вокруг кабины бегают дети. За веревочным ограждением стоят местные жители. Через поле по прошлогодней стерне уверенный, бодрый идет Гагарин. Останавливается. Его лицо озаряет широкая, счастливая улыбка. На Красной площади тысячи счастливых москвичей. Качай летчика! Качай летчика! Мужчины подбрасывают вверх летчика в военной форме. Кадры кинохроники 1961 года. Толпы ликующих москвичей идут по улицам города. В небе 2 вертолета. С них сбрасывают 1000 листовок, которые кружатся в воздухе. Люди смеются и машут руками. В парадном строю над Москвой летят военные самолеты. Гагарин сбегает по трапу самолета. Раздает автографы горожанам. Вся Красная площадь заполнена людьми. Черно-белая фотография. Гагарин на трибуне мавзолея, улыбаясь, приветствует москвичей, подняв вверх правую руку. Голос Гагарина за кадром. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи! На экране текст. Космический полет разделил судьбу Гагарина на 2 части. До полета безудержные стремления к своей мечте, счастливое свершение, глоток свободы. После возвращения чудовищное давление обстоятельств, эгоистичная любовь миллионов, невозможность принадлежать себе. Юрий Гагарин дослужился до звания полковника ВВС, стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Погиб в 1968 году, выполняя испытательный полет на истребителе МиГ-15УТИ. До конца своих дней он мечтал о повторном полете в космос, но партии и правительство СССР под разными предлогами откладывали этот полет, боясь потерять живой символ социализма, космонавта номер один, которым восхищался весь мир. Авторы фильма выражают особую благодарность семье первого космонавта Валентине Ивановне Гагариной, Елене Юрьевне Гагариной, Галине Юрьевне Гагариной. Автор сценария Олег Капанец и Андрей Дмитриев. Режиссер-постановщик Павел Пархоменко. Композитор Джордж Каллис. В главных ролях Юрий Гагарин, Ярослав Желнин, Королев Михаил Филиппов, Каманин Владимир Стеклов, Герман Титов Вадим Мичман, Григорий Нелюбов Даниил Воробьев, Валентина Ольга Иванова, отец Виктор Проскурин, мать Надежда Маркина. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Сергей Скрипка. Конец фильма. Кремлин Филмс, 2013 год. Специализированный проект. Диск с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху изготовлен кинокомпанией «Формат А+» при содействии благотворительного фонда «Живые сердца». Генеральный спонсор проекта – компания «Эрнст энд Янг». Руководитель проекта – Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев – Наталья Кузьмина. Технические работы – Владислав Шинкин. Консультант – генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всесоюзного общества слепых «Реакомп» Сергей Ваншин.